Газета читалась повсеместно. Около десятка селений вошло в круг читателей. Про нее знали даже крестьяне. Селогорлово приказчик, прочитав газету, велел позвать к себе Земского. «Кто прислал эту газету?» – спросил он. «Да всем разносят, от помещика Галкина». «Ты знаешь, здесь надо мной смеются. Чего же мудрено-то? Многих зацепили. Куда же это пойдет?» «Должно быть, к исправнику, а то и в суд. Что ж, на миру и смерть красна». «Еремей, слыхал? Грамота какая-то ходит», — говорил мужик в толпе народу. «Слыхал, эта бумага из Питера доставлена. Братцы, дворник сейчас обещал нам ее дать. Ойли, пойдем попросим. Ну, Илья, Егор, трогай. Чего ты орете? Разве можно так? Тут полегоньку надо. Иван, поди ты один». И спросил дворника: «Нельзя ли молча?» Дворник дал мужикам газету. Они с замиранием сердца побрели с газетой в ближний пустой сруб. И один из мужиков начал читать. «Повнятней, Гриша. Ну, начинай. Походите, братцы, дай ухом приладиться. С Богом. Отчаливай. Начинать? Поход. Егор, прими голову-то. Не слышно. Валяй. Начинать? Начинай. Постой, братец, ты виски-то прижал больно. Эх, дураки, когда вы увадитесь? Ну-ну, не пикни. Пригнись, Федор, я на плечо к тебе навалюсь, навались. Начинай. Постой, дай дверь затворю. Когда там затворять? Тише. Трогай». Мужик начал читать. «Второе. Нет, так, второе мальчикам внушить дух смирения». «Чё там? Ты верно не туда забрал? Повыше, повыше возьми, сызнова. Ты сперва перекрестись». «Да по делу-то надо всем перекреститься». Мужики все перекрестились. «С Богом». Мужик зачитал: «Я и советую наложить на жителей сбор. А ежели... Что, Гриша, как... Наложить на жителей сбор. Братцы, пойдем же лучше в другой сруб. Тут как-то неладно». Все решили идти в другой сруб. Вдруг в толпу ворвался дворник и закричал: «Эй, газету давайте!» Один благородный приехал, желает любопытствовать. Дворник вырвал у Григория газету и скрылся. Мужики молча вышли из сруба. На третий день после выхода газеты, когда Галкин ждал о ней слухов, учитель Чаркин сидел в доме быковского регента. У окна по-прежнему сидела жена регента. «Анна Федор, — говорил учитель, — выпейте же с нами, ну, хоть в честь газеты». «Нет, вы знаете, я не употребляю». «Ну, выпей, выпей», — сказал регент, читая газету. «Сколько можешь». Анна Федоровна немного выпила. «Что? Как газета?» — спросил учитель. «Хороша, хороша. Кажется, Галкин никого не щадит». Учитель выпил и сказал: «Тут вот в чем штука. Галкин увлекся. Он начал заходить туда, куда помещики не заходят. Он начал карать свою братью. И я, — говорил он мне, — хочу из газеты сделать пистолет. Да стрелять, стрелять, стрелять из него. Но он своих соседей-то хорошо не знает». В избу вошел Галкин. «Сейчас ездил к Вьюгину, завернул по пути и к вам. С газетой Бог знает, что делается». «А что такое?» «Да вот, получил несколько писем». Галкин достал из кармана одно письмо. Письмо было от Хоботова. «Получил я вашу газету и с нетерпением распечатываю, читаю и, во-первых, нахожу, что там моей жене какой-то ротный пишет, что он средь поцелуев засыпает. Во-вторых, в газете пишет и дьячок, и пономарь какой-то Ерыгин, у которого я будто перестрелял собак. Я с ним лично потолкую. А теперь позвольте у вас спросить, кто сочинял у вас эти слухи? Я знаю, что это вы. Вот. Так как вы газету свою раскидали на постоялые дворы и, одним словом, по всему уезду, то я, значит, как опубликованный, имею для вас один гостинец. Вот увидите его после. После. Я не оставлю вас так. А вот другое, сказал Галкин, от Куропаткина. Федор Семенович, вы что, взбесились? Пишите на весь свет, что моя жена родила двойню. Я отказываю вам от своего дома, ведь это я не понимаю. Вот третье, от помещицы Сундуковой. Милостивый государь, Федор Семенович, благодарю. А как я рада, что вы задели Акулину Васильевну. Это севре превосходно. Как будет этим довольно Хоботова? Муж мой просил передать вам благодарность за то, что вы поместили о его неприятеле и сердечном враге Воронине, который сломал себе шею. Он вам от себя напишет после. Он поехал в город. Прощайте, целую листки вашей газеты. Галкин прочитал и четвертое письмо. Господин Галкин, вы отчего не поместили мои брошюры насчет Ерыгина? Что я его называю стервой и прочее. Поцеремонились? Нет, вы не церемоньтесь. Я с вами разделаюсь. Брань других вы помещаете, а мою нет? Я вам сюрпризец приготовлю. Поверьте, я свое слово сдержу, черт возьми. Помещик, ужин. Наконец, пятое письмо было от Ерыгина. Федор Семенович, завтра у Кобелева вечер будут все. Приезжайте непременно. Будем строить планы насчет второго номера. Я и Кобелев тискаю вас в своих объятиях за вашу милую газету. И от души благодарим, что вы наши статьи поместили и ни словечко из них не выкинули. Браво, браво! Россия вперед! Да здравствуют североамериканские штаты! То есть я до сих пор не пойму, каким это образом вам взошла такая идея. Ну да после. Одним словом, гласность и гласность. Я вам столько чудес открою. Приезжайте. Приехав от регента домой, Галкин получил еще два письма. Одно было от помещика Чухина, жившего очень далеко от Галкина. Поздравляю вас, господин Галкин, с успехом! Каким-то образом в нашу окрестность залетела ваша газета и произвела такой взрыв, что до сих пор, когда я пишу эти строки, дым и чад не перестает. Просто битва на Куликовом поле. Многие узнали в обличениях ваших себя. Один говорит, что я у какого-то дворника зуб выбил, другой, что он сломал себе шею. Но главное, все кричат, что вы ренегат, что вы хотите против своих же открыть полную гласность, да заставить читать мужиков. Целая гурьба хочет ехать к вам, но некоторые обещаются жаловаться губернатору. Между всем этим идет такой спор, ожесточенный. Прощайте. Помещица Хоботова писала. Прекрасный Федор Семенович, мой муж сердит на вас, как зверь какой-то. Но это ничего. Не ослабевайте. Спасибо вам за Акулину Васильевну. Я вас еще кое о чем попрошу. Но а мужа моего не бойтесь. Я его укращу мигом. Он ручной. Жаль, что глуп непомерно. Он нынче утром все рылся в своем кабинете, звенел и громыхал чем-то. А вечером говорит: Галкин зарядил в меня гласностью, а я заряжу в него пулей. Не пугайтесь. Завтра у Кобелева вечер. Приезжайте, я там буду. От всего сердца жму вашу руку. Галкин, сидя один в своей комнате, смотрел в потолок и самодовольно улыбался. На другой день вечером Галкин был у Кобелева, который ждал к себе гостей. Первым делом он прочитал Кобелеву и Ярыгину письма, полученные им. «Это вздор, вздор! Продолжайте, продолжайте!» – кричал Ярыгин. «На этих господ нечего смотреть. Они себя не понимают. Где уж им понять благородную цель газеты?» «А какова моя статья о воспитании?» – спросил Кобелев. «Славная, славная!» – воскликнул Ярыгин. «И как вы все говорили о воспитании, воспитании, и вдруг вор!» «Все равно, как я, говорил о невежестве мужиков, вдруг цап на собак свернул». «Действительно», — подтвердил Галкин. «А что же, вы нынче пригласили кого-нибудь?» «Как же, всех поголовно», — сказал Кобелев. «Я даже врага своего, Куропаткина, пригласил. Хоботову написал, что Ярыгин у меня не будет. Приезжай, мол, Куропаткину, что вы не будете. Загоскину, что Ярыгин не будет. Ярыгину, что Хоботова не будет». Наконец, гости все съехались. Хоботов, Куропаткин, и офицеры, и ротный, и Загоскин стали пить чай. Все шло тихо, переговаривались о сенокосе, о собаках, и уже после чаю зашла общая речь о газете. «Нет, господа, нет, я так чернить себя не дам!» – вдруг закричал Хоботов. «Тише, тише, что с тобой?» – сказала его жена. «Ты разве первый? Всех там коснулись. Благородная цель газеты этого требует». «Помилуйте, что вы обижаете?» – сказал Галкин. «Я вас и не думал трогать. Там ведь «Х», а не «Х» написано. И, а позвольте узнать», – перебил Ярыгин, – «кто у меня собак перестрелял в прошлом году? Кто?» «Господа, господа, надо быть хладнокровно», — сказал ротный. «Ведь этак наш дебош может далеко отозваться». «Именно, именно. Затеяли газету, такую высокую, можно сказать, вещь. И вдруг...» «Я знать ничего не хочу!» — воскликнул Куропаткин. «Я завтра еду к исправнику, чтобы он донес губернатору». «Успокойтесь», — сказал Ярыгин. «Губернатор все знает. Он Галкина вызывает к себе и хочет ему позволить печатать газету. Это известие вчера мы получили из губернии». «Пустите-ка меня!» – вдруг сказал Хоботов. «Куда? Куда? Что с вами? Куда?» – завопила жена Хоботова. «Пустите!» – офицеры оказали всю свою храбрость и придержали помещика. «Прочь газету!» – крикнул Куропаткин. «Что это за мода? Что это за газеты такие в деревне? Я приехал объяснить, что никто не смеет писать, что моя жена там, мол...» «Ну, вы и объяснитесь, но запретить газеты вы не можете. Необходимость ее осознало все общество». «Господа, а я слышал, — сказал ротный, — что кто-то, будто бы из помещиков, вчера и ныне ездил по деревням и обирал газету». «Это я, — сказал Куропаткин. — И я обирал, — прибавил Хоботов, — но я с вами говорить не хочу». Он взял фуражку и вышел. За ним Куропаткин. В зале слышно было, как хлопнула уличная дверь. «Господа, — тихо сказал Галкин, — знаете ли, какая мысль пришла мне в голову?» «Какая?» «Мы с вами затеяли газету. Вещь неслыханную. Газета идет. Мы все прекрасно мнение о газете. При всем этом мне сейчас и показалось...» «Что?» «Что мы забрали с вами в голову ужасную глупость. Поверьте, глупость, но рассудите холодно. Да-да, холодно. Куда мы стремимся?» Все будто оцепенели. «Куда идем с этой газетой? Друг друга бить и колотить? Что из всего этого выйдет? А? Что?» «Бедно живем». «Так, так», — твердили все. «Это вы заметили верно». И все нашли, что в их головы точно забралась глупость. Прошел целый год. Газета давно прекратилась. Галкин по-прежнему ездил к своим соседям, но не как простой Галкин, а как человек с гениальной головой, потому что сумел когда-то так сильно дурачить такую бездну народа. Некоторые, видимо, и не всегда признавали его за гения. Это потому, что он был им врагом, но в душе и они не могли не сознаться, что Галкин точно человек необыкновенный, потому что кто бы мог произвести такую знаменитую катастрофу деревенской газетой из обыкновенных людей? Ну, а тут еще прошел слух, что Галкин все это сделал преднамеренно. Слушали рассказ Николая Успенского «Деревенская газета» в исполнении Александра Филипенко. Над передачей работали режиссер Дмитрий Трухан, композитор Олег Троиновский и редактор Наталья Шолохова. Литературные чтения на Радио России.